Глава 12. Злоключение Степки Лошадкина по прозвищу Буца. О горькой судьбе Степана Степаныча, окунувшегося в детство, можно было бы написать отдельную книгу. О его ощущениях, переживаниях, приключениях и сложных отношениях с супругой Венерой Евсеевной. Но он все-таки не главный герой этой повести, и потому ограничимся самыми основными событиями. Конечно, сперва Степан Степаныч ничего не понял. Подхватил упавшие брюки и яростно засопел. И увидел, как два отвратительных мальчишки, которым место в спецшколе для юных преступников, нагло хихикают. И даже откровенно смеются. Он шагнул к негодяям, но запутался в обвисшем костюме. Грозно сказал: «Я с вами разделаюсь!» Но получилось испуганно и почему-то очень тонкоголосо. «Что такое?» И вдруг до Степана Степановича дошло, разом, как удар по затылку. Какая ужасная с ним перемена! Разве так бывает? «Ай! Прекратите немедленно!» — потребовал он. Тон был грозный, но голос испуганного пятиклассника. «Прекратите сейчас же! Я в милицию!» А эти двое уже совсем бессовестно. Ха-ха-ха! «Чтоб сию же минуту! Назад!» — пропищал бывший Степан Степаныч. И сообразил. В самом деле надо назад, в свое прежнее состояние, и суетливо полез в бочку. Но преобразователь-то был, разумеется, выключен. И Лошадкин вывалился из биокамеры все в том же виде, если не считать, что в бочке он окончательно потерял брюки и теперь стоял в мешковатом пиджаке до колен, под которыми виднелись обвисшие полосатые трусы. Толстый перепуганный пацан. «Хватит! Я не хочу!» — сказал он и вдруг заревел. Это было так неожиданно, что Антошка и Пека даже испугались. И стало им жаль этого Степу. Но тут шумом влезла на чердак вся компания во главе с Маркони. Долго объяснять не пришлось. Суть событий все уловили сразу. И рассудительный Андрюша сказал ревущему Степе: «Вы же сами виноваты!» Тот пыхтел и размазывал слезы по пухлым щекам. «В чем я виноват-то? Предупреждать надо было!» «Про что предупреждать?» — не сдержал ехидство Сеня. «Что нельзя совать нос в чужие дела?» «Я не совал, а поговорить хотел. Они сами довели человека, а теперь...» Способность рассуждать по-взрослому явно покинула юного Лошадкина. Он опять в голос заревел. «Ну чего теперь выть?» — пряча смущение, сказал Матвей. «Раньше надо было думать». «Сделайте обратно!» «Как он хитрый, да?» — сказал Олик. А Маркони проговорил задумчиво. «Насчет обратно надо крепко подумать. Айда, люди, на двор, посоветуемся. А вы? А ты, Степа, сиди здесь и ничего не касайся. Если что сломаешь, никакое обратно не получится совсем». На дворе много не спорили, единодушно решили. Превращать Степу в Степана Степаныча сейчас нет никакого резона. Он может очень навредить и сорвать Антошкин старт. А с пацаном справиться легче, в случае чего можно и по шее. Так Степе и заявили, когда вернулись. Он попробовал зареветь снова. Матвей сказал: «Постыдился бы. Здоровый парень, толще всех, а слезы льешь, как дошкольник». «Да! А как я буду такой-то?» «Потерпишь, пока Антон не отправим, а там посмотрим на твое поведение». «Каких-то 4 недели», — утешил Андрюша. «Целый месяц? У меня же магазин, дело! А что жене скажу? Да она меня и в дом не пустит!» Степе сказали, что жена — это его личная проблема. «Да я в милицию пойду, и все про вас!» Степе наперебой объяснили, какой он дурак. Преобразователь без программы не действует, а она взрослым неизвестна. Кто поверит мальчишке, что его превратили из большого дядьки с помощью старой бочки, опутанной проводами? Решат, что удрал из дома, и для начала отправят в детприемник. Или еще хуже, на проверку мозгов. «Так что, Степа, веди себя хорошо и не возникай», — подвел итог Матвей. Степа произнес уже безнадежно. «Ну куда же я такой? Я так не умею!» «А как мы живем?» — возмутился Пека. «Всю жизнь мальчишки, и то ничего, терпим, а он уж один месяц не может». «Ну я уже отвык!» «Привыкнешь», — сказал Маркони. «Вон Антошка раньше вообще никогда не был человеческим ребенком, и то привык». Скрывать все эти дела не имело смысла. Все равно слова Лошадкина никто не принял бы всерьез, сколько он «не выдавай ребячьи секреты». Степа посопел, поморгал, подумал. И прежний Степан Степаныч зашевелился в нем снова. Лошадкин запахнул пиджак, сел на топчан и заговорил уже иначе. Солидно. «Только вот я чего не понимаю. Зачем вам от своего счастья-то отказываться?» И поведал свои планы. Его, Лошадкина, пусть опять превратят во взрослого. Затем все они объединятся в одну торговую компанию. Антошка будет производить товар, а магазин к вашим услугам. Товар этот станет продавать. За месяц без больших трудов станут все миллионерами. «И не думайте, что обману. У меня в коммерции слово железное. А если надумаете заняться торговлей без меня, ничего у вас не выйдет. Нет у вас ни опыта, ни магазина». Нельзя сказать, что все сразу единодушно отвергли предложение. По правде сказать, было в нем немало соблазнительного. Антошка, сообразивший, наконец, какими он обладает выгодными способностями, осторожно сказал. «А что? Если вы хотите, можно попробовать. Мне это нетрудно». Задумались, запереглядывались, но без радости, со смущением. И, наконец, нарушил молчание Андрюша. «Это хорошо, только почему-то противно». «Почему?» — искренне удивился Степа Лошадкин. «Все ж будет честно!» Сеня возмутился, наконец. «Кап к нам за 114 парсеков прилетел, а мы из него дойную корову сделаем, да? Антошка, не выдумывай, что про нас тогда во всей галактике скажут?» «Скажут, что умные!» — убежденно ответил за Антошку Степа. Антошка же тихо повторил. «Но мне и правда не трудно, если это надо. Вы хотите?» «Мы не хотим, потому что получится, будто мы все такие, как Степан Степаныч», — подал голос Олик. Он, Олик, стал теперь увереннее в себе. Пека ничуть не обижался на его случайную обмолвку при Кутузкине. Наоборот, он оценил храбрый поступок со съеденным письмом и даже гордился, что у него такой самоотверженный друг. И другие, поразмыслив, поняли, что Олик — человек нетрусливый и преданный. К словам его относились с уважением. «Точно сказано», — одобрил Матвей. А Варя добавила. «Получится, будто мы на уровне этих самых. Угы!» Степа Лошадкин понятия не имел, кто такие угы, и хотел опять заспорить. Но вмешался Маркони и разом снял все сомнения. «Никаких товаров. Еще неизвестно, как скажется на организме Капа частое болтание через биокамеру. Может, это нарушит стабильность биополя? Какое мы имеем право рисковать?» И все облегченно вздохнули. «Хорошо, когда сложный вопрос отпадает сам собой». Матвей подвел итог. «Вот так-то, Степушка, побудешь пока в нашей шкуре». Кстати, о шкуре. Сообразили, что нужна одежда. Не идти же Лошадкину домой в таком виде. Варя сбегала к себе, отыскала тренировочный костюм старшего брата. Брат из него уже вырос. Костюм оказался длинноват и тесен, и все же Степа влез в него. Трикотаж, он ведь растягивается. И получился совсем обыкновенный мальчишка лет 12. Чересчур полный, но, в общем-то, даже симпатичный. Только с зареванным лицом. «Глядите, как славно вышло!» — бодро сказал Матвей. — «Ты, Степ, привыкнешь и сам не захочешь обратно». Степа сопел и вздыхал. С этими вздохами он и отправился домой, выпросив обещание, что обратно вернут его обязательно и при первой возможности. Уже ничем не грозил, видать, покорился неизбежному. А под вечер Степа опять появился на дворе у Маркони. Там шла работа. Уки из 4 автомобильных камер и 2 досок строили корабль, чтобы плавать в мелководном ближнем водоеме с громким названием «Ямской пруд». Корабль назывался «Триука». Придумал это, конечно, Олик. Он сказал, что такое имя, во-первых, отражает суть, а во-вторых, похоже на греческое слово «трирема», тип старинного судна. Матвей, Сеня, Варя и Маркони клеили из газеты «Вечерний Новоколошин» воздушного змея. Решили показать Антошке, что это за штука и как ее запускают с крыши. Антошка ходил от змеи-строителей к укам и обратно, смотрел и старался помогать. Ему все было интересно. Он-то первый и увидел Степу Лошадкина. Тот вошел через калитку и робко сел рядом с ней на дровяные козлы. Антошка сказал Сене: «Смотри!» Посмотрел Сеня, посмотрели остальные. Степа Лошадкин сидел и поглядывал из-под лобья. Этакий новичок, не знающий, примут ли в ребячью компанию. Он был в просторных заграничных шортах и пестрой майке, тоже, видимо, импортной. Судя по всему, бывший Степан Степаныч выбрал одежду в собственном магазине. Увидев, что на него смотрят, Лошадкин отвернулся, вытер под носом пухлым кулаком и зябко погладил похожие на боксерские перчатки колени. «Ну чего сидишь-то?» — сказал Матвей. «Иди сюда, раз пришел». Степа приблизился, стал смотреть на змей. Все неловко помолчали. Наконец Матвей спросил: «Ну, как дом-то?» «Да ничего», — вздохнул Степа. «Узнала жена-то?» «Узнала», — он усмехнулся. «Она меня в любом обличье признает, никуда не денется. Только крику было, ужас». «А как ты ей объяснил-то?» — нерешительно поинтересовался Сеня. «Сказал, что сам не знаю. Сел, говорю, в саду на лавочку. Размечтался малость, вспомнил, как мальчишка был, задремал. А когда проснулся, вот уже такой, как есть. Может, говорю, действие каких-то неизвестных науки сил и магнитных полей. Или шуточки космических пришельцев. У нас в городе много чего странного». «Ты, Степа, парень с головой», — похвалил Маркони. «И она поверила?» — спросил Матвей. «А куда она денется?» — опять сказал Степа. «И к врачу не погнала?» «Нет пока. Только велела доверенность подписать, что я все права на магазин ей передаю. Подпись-то у меня прежняя. А сам я куда гожусь такой для бизнеса?» Он вдруг заулыбался, крутнулся на пятки. И тогда все с облегчением рассмеялись. Даже Уки у своего корабля. Потому что увидели, Степа Лошадкин не в таком уж отчаянии. Кажется, привыкает. Лошадкин и в самом деле ощущал непривычную легкость. Конечно, было и огорчение, и ужасная неловкость от того, что он маленький и бесправный. Но в то же время словно тяжкий груз свалился. Это исчез страх. Потому что сейчас ничего со Степой не могли сделать ни налоговая инспекция, ни городской прокурор. Что возьмешь с мальчишки? Никто и не докажет, что этот упитанный школьник — владелец магазина к вашим услугам. С этими-то чувствами Степа и ускользнул от грозной Венеры Евсеевны. Удрал, как пташка из клетки. И отправился к своим недругам, превратившим его в пацана. А куда ему было идти? Уж коль суждено тебе снова сделаться мальчишкой, нужны приятели. А кроме нашей компании, никого Степа не знал. Смену настроения у Лошадкина ребята учуяли сразу. И Варя ему сказала: «Это, Степан Степаныч, будет вам вроде отпуска и курорта. Отдохнете от забот». Он махнул рукой. «Какой я теперь, Степан Степаныч? Небось, останусь детем до конца дней». Его опять уверили, что это на 4 недели. «Да я бы и дольше не прочь. Только супруга грозит, что если до этого обратно не превращусь, в школу отправит». Степе хором пообещали, что такого кошмара в его жизни они не допустят. Он заулыбался с облегчением и благодарностью. И вдруг сказал: «А змей вы неправильно делаете. Надо прогиб побольше, а сюда вот, на нитку, трещотку. И веревочный хвост — это муть. В наше время хвосты из мочала делали, она стабилизирует змей в полете». «Окей, раздобудьте мочалу», — велел Матвей. «Ну-ка, Степа, покажи, как тут с изгибом-то?» Так же, как Антошка, Степа Лошадкин считался теперь племянником, который приехал в Новоколошин на каникулы. Только, разумеется, не племянником профессора, а своим собственным, то есть Степана Степаныча Лошадкина. А сам Степан Степаныч, по словам его супруги, якобы пребывал в длительном отъезде по коммерческим делам. К новому родственнику Венера Евсеевна относилась со всей строгостью. Ежедневно гоняла его на рынок за овощами, велела поливать огород и делать уборку в доме и в магазине. Порою за излишнюю медлительность или возражение награждала подзатыльниками. «А вчера выпороть обещала», — горько признался однажды Степа приятелям. «За то, что поздно домой пришел. Говорит, что в следующий раз обязательно». «Ну и правильно», — злорадно отозвался Пека. «А ты, небось, думал, что детство — это сплошная радость, да? Ха!» Он один продолжал относиться к Лошадкину непримиримо. Говорил, что не верит ему даже на огуречный хвост. Впрочем, на открытую ссору не лез. Вообще Пека стал более сдержанным и воспитанным. Это, без сомнения, сказывалось влияние профессора Телеги, с которым Пека подружился. Егор Николаевич, в свою очередь, подружился с Пекиной тетушкой. Он повадился провожать Пеку после занятий домой. Говорил, что для разминки. Заходил в гости и все чаще засиживался у Изольды Евгеньевны. Пека был рад. Увлеченный этим знакомством, тетя Золя почти забыла о своих педагогических обязанностях и настолько раздобрилась, что сама отдала Пеке медный таз. Приближалось новое полнолуние. А Степа Лошадкин к концу июля сделался уже привычным человеком в ребячей компании. И, несмотря на опасения Пеки, оказался вполне нормальным пацаном. Ну, были у него, конечно, кое-какие загибы. Жульничал иногда при игре в мяч вышибалу и в банке шарики. Боялся сперва плавать в пруду, хотя там всего по пуп. Часто хвастался, что в наше старое время игры были интересней. Ну да кто без недостатков? И к тому же, когда Степе лунным вечером дали покататься в тазу, хвастаться он перестал. В его детстве такого не было. Пек сперва не хотел давать Степе таз. Говорил, что посудина не потянет такого чемпиона по штанге. Но после двукратного заклинания таз Степу поднял. И тот был счастлив, хотя и вздыхал, что «опять придет домой поздно, а там, сами понимаете». На пустыре у огонька собирались по-прежнему. Правда, теперь болтали и пели реже, а молчали чаще. Может, потому... что недалек уже был день Антошкиного отлета. А может, потому что вечера стали темнее. И потому что Пим Копытыч продолжал грустить о Потапе, хотя и скрывал это. Все чаще было заметно, что он прикладывается к напитку, который готовит у себя в подвале из паслена и остатков прошлогодней картошки. Впрочем, заметно было не сильно. Непрочной казалась теперь и судьба самого Ямского пустыря. Ходили слухи, что осенью начнут его расчищать и разобьют на этом месте детский парк. С качелями, каруселями и прочими радостями. Ну что ж, парк — дело хорошее, но пустырь с его таинственными джунглями, подвалами и низкой розовой луной над кустами было жаль. «Надо Пим Копытычу новое жилье подыскать», — озабоченно сказала однажды Варя. «Может, поближе к институту Маркони? У нас во дворе старый погреб есть». Пим Копытыч отмахнулся. «Чего наперед загадывать? Может, и помру к осени-то. Совсем уж хворый стал. Силушек нету». Конечно, все заговорили, чтобы он не выдумывал глупостей. Тем более, что силушка у Пим Копытыча еще оставалась. Днем он тренировал футболистов, в том числе и Лошадкина. Лошадкин оказался в футбольных делах очень кстати. Из него получился могучий нападающий. Работали они в паре с Андрюшей. Могучий Степа пробивался к чужим воротам, словно пущенный с горы валун. И когда все противники бросались на его укрощение, подавал мяч Андрюше. И тот, маленький, незаметный, откуда-нибудь сбоку всаживал мяч в ворота мимо остолбеневшего вратаря. Да, в футбольном нападении Лошадкин был грозен и прекрасен. Матвей сказал однажды: «Несется, как буцефал». Степа сперва обиделся, но ему объяснили, что буцефалом звали могучего коня Александра Македонского. «Что, в ваше время историю не учили?» Тогда Степе прозвище понравилось, хотя буцефала сразу превратили в буцу. Это короче, и к тому же буцами называются футбольные ботинки. Хотя правильно говорить и писать следует «буцы». Это придирчиво заметил Пека.